Глава 24. Ярина на звонки не отвечала. Либо Герману приходилось слушать мелодию вместо длинных гудков, либо механический голос извещал, что абонент находится вне зоны действия сети. Буря, которая поднималась внутри, грозила разорвать черепную коробку, вырвать сердце, располосовать душу. Герман готов был биться головой о стену, звонить в полицию, МЧС, поднимать связи, законопослушные и криминальные. Что угодно, лишь бы разобраться в ситуации. И, конечно, найти Ярину, где бы она ни находилась, что бы и в голову ей не взбрело. В отчаянии он позвонил Нине, хотя и сказал себе тысячу раз, что не стоит этого делать. «Нет, не знаю, где Ярина», – растерянно пробормотала Нина в ответ на прямой вопрос Германа. «Машину она не вызывала, я бы знала», – добавила она очевидное. «Если бы Ярина брала водителя Нины Глубокой, та бы об этом знала». «Черт!» На самом деле Герман выругался иначе, чего сам не заметил. Попросту не сдержался. Нервы окончательно сдали. «Послушай, не понимаю, чему ты удивляешься», – прошептала Нина в трубку. «Ты решил поиграть в любовь с 19-летней девочкой. Ты ожидал серьезных отношений? О наследственности ты подумал?» «О какой нахер наследственности?» – не выдержал Герман, повысил голос. «Он же не детей собрался рожать с Яриной, во всяком случае прямо сейчас. Она дочь своего отца», – глухо проговорила Нина. «Человека, изменившего своей семье». Прозвучало это так, будто Глубокий изменил присяги. «Дочь женщины, не постеснявшейся родить от женатого». «Тогда и у меня наследственность паршивая», – выдохнул в раздражении Герман. Их истории с Яриной удивительно перекликались, с той лишь разницей, что Германа отец не признал и уже точно не признает, сейчас он сам не позволит этого. В жизни Маркова был человек, которого тот считал отцом, и это точно не Мясников. «Да», – спокойно заявила Нина, – «наверное, поэтому ты связался с Яриной, когда вокруг полно женщин, готовых дать тебе больше, чем…» Тут Нина осеклась, помолчала, потом продолжила. «Сынок, я правда не знаю, где Ярина. Она вполне может оплатить услуги частного водителя на любом автомобиле, но, скорее всего, уехала со своим одноклассником Елисеем. Помнишь этого мальчика? Я поищу его номер». Герман, не прощаясь, положил трубку. Скрипнул в бешенстве зубами. «Отлично! Просто чудесно! Восхитительно!» Ситуация катилась в задницу по наклонной плоскости на полной скорости, утрамбовывалась сомнениями, как снежной лавиной, заставляла морщиться от головной боли и нестерпимого желания пригубить горячительного. «Наследственность?» Он бесцельно покружил по городу, вернулся домой, упал на диван перед телевизором и стал ждать, как служебный пес, поощрения за хорошо проделанную работу. Несколько раз звонила Нина. Ближе к ночи предложила все-таки обратиться к специально обученным людям, благо знакомых хватало. Герман отказался, решил взять паузу. Ярина не просто пропала. Она укатила на машине представительского класса с водителем, а значит, точно знала, что делала. Вернется как минимум за вещами. Ведь смешно сказать, наследница Глубокого за рациональное использование ресурсов. Шеринговую экономику. Ближе к ночи, как и предполагал Герман, щелкнул замок входной двери. Он поднялся на одеревеневшие ноги, только в просторной прихожей, сообразив, что до сих пор не переоделся, так и стоял в костюме с криво болтающимся галстуком на груди. Ярина сделала шаг вперед, уставилась на Германа. Взъерошенная, бледная, с потеками туши на лице, красным, растертым носом, кажется, похудевшая еще сильнее с утра, когда они виделись последний раз. «Да осталось ли в ней хотя бы 40 килограмм?» «Что?» – тут же подскочил Герман, окутал свою девочку объятиями. «Что бы ни произошло, это совершенно точно не было хорошим!» «Бабушка умерла!» – всхлипнула Ярина. И вдруг завыла. Страшно, протяжно, жутко, настолько, что Герману опалило морозом спину. Все, что успел, это подхватить худенькую фигурку, прижать к себе, отнести в спальню, где позволил выплакивать свое горе почти до самого утра. И слушал, слушал, слушал. Как баба Тося, так Ярина называла прабабушку Антонину, ездила с ней на подъемнике высоко-высоко, как тогда казалось маленькой девочке, в горы. Сейчас-то она понимает, что высота была совсем небольшая, а дошкаленкам страшно волновалась. Как пекла пироги по воскресеньям, покупала банты и заколки, приговаривая, что косы – главное девичье украшение. И как потом эти косы Ярина обрезала. Вши завелись еще в приемнике-распределителе перед детским домом. Как покупала наряды в школу и на праздники, как учила с внучкой стихи и скороговорки, как пела на ночь и рассказывала сказки, как любила ее, маленькую Яру, и как обрадовалась, когда увидела внучку после 2 лет разлуки. Как стремительно теряла память, заговаривалась, и вот умерла, умерла. Родные люди не должны умирать, они обязаны жить вечно. К утру, когда на Ярину наконец-то начала накатывать усталость после продолжительного нервного напряжения и истерики, приехала Нина, позвонил Герман, попросту опасаясь за здоровье своей девочки. Может, нужно было вызвать врача или достаточно дать успокоительное? Только какое? Кроме легкого обезболивающего, пластырей, бинта, перекиси водорода до дежурного мироместина по старой еще студенческой привычке, в пентхаусе ничего не было. Нина долго обнимала Ярину, гладила по спине, голове, вытирала с лица слезы мягкими ладонями. Герман не мог отделаться от гребаного дежавю. Когда-то, 3 жизни назад, она также обнимала 7-летнего Герку, обещала, что все у него в жизни будет хорошо, отлично даже, так что все удивятся, и ведь сбылось. «Ты к бабушке все эти дни ездила?» — спросила Нина более-менее успокоившуюся воспитанницу. «Да», — со всхлипом пропищала Ярина, потирая покрасневшие глаза, ставшие от слез еще более синими, нечеловеческими. «Такси брала. Елисей присылал из парка своего папы». «Елисей — это хорошо». Нина погладила и без того растрепанные волосы Ярины, бросив взгляд на Германа одновременно с подопечной. Нинин взгляд говорил, мол, видишь, никакой катастрофы не случилось, развел панику. Григор Елисей – подходящий мальчик, самая лучшая кандидатура в кавалеры для наследницы Дмитрия. Куда ты, сынок, со своим холопским чином в их барский ряд лезешь? Ярина же прикусила губу и настороженно ожидала реакцию Германа. А какая у него должна быть реакция? Какая, черт возьми! Что он должен сказать или сделать? Что, мать твою, царевич, мать его за ногу, Елисей, уточнять подробности? Как? Каким образом? Вернулся ли розоволосый на родину или издали помогал? Устроить Ярине сцену ревности в день смерти последнего близкого человека? Есть вещи важнее ущемленного эго, ревности, амбиций. Герман это понимал. Он никогда не был святошей, не слыл добродетельным. Последние его действия и вовсе выходили за рамки добра и зла. Обвинение биологического отца в преступлении на основании личной неприязни. Себе Герман признавался. Основная причина внезапного везения бригадира Семенова вовсе не жажда правосудия, а желание отыграться за жизнь и смерть матери, слезы маленького Герки, его обиды, бесконечное чувство голода. Ситуация с Ланой Светланой, нелепым гибридом Винни-Пуха и лягушки, заслужила. Заслужила ли? Дурочка, всего лишь тупая 18-летняя девчонка, вообразившая себе красивую жизнь за счет первого состоятельного мужика, которого увидела. Поверившая в эту самую жизнь. Завистливая, подлая, глупая, но ведь девчонка. Сопля, которой он, возможно, испортил жизнь. Принимай ответ от мироздания, Марков, не обляпайся. Похоронами и всем, что с этим связано, занимался Герман лично. Нужно было доверить любому из заместителей. По большому счету, никаких чувств в отношении полоумной старухи у Германа быть не могло, а к Ярине были. Сильные, на разрыв аорты. Про Елисея Герман предпочел не спрашивать. Не лучшее время для разборок. Ярина сама поспешила объясниться, когда Нина вышла из спальни, решив, что подопечную можно оставить наедине с Германом. «Я не знала, к кому обратиться», — пискнула Ярина, виновато заглядывая в лицо Германа. «Позвонила Елисею. Он договорился с папой. Из Англии договорился». «Спасибо ему, что помог», — спокойно ответил Герман. «Ты злишься?» «Ярина, ты вправе сама выбирать друзей, того, к кому обращаться в трудной ситуации». Герман погладил ее по голове, как нашкодившего ребенка. «Я не злюсь», — добавил он спокойным тоном. «Просто знай, что ко мне ты можешь обратиться в любой момент». Наверное, именно этих слов, уверенности, не хватало Ярине. Ей всегда не хватало уверенности в себе и людях. Герман не смог стать исключением. Надеялся, что пока. Со временем сможет, справится. Виноват ли в недоверии он, она или чертова судьба, что швыряет из крайности в крайность девушку, которой едва исполнилось 19 лет? Из домашнего, маминого, бабушкиного ребенка в детский дом, из статуса сироты в положение одной из самых богатых девушек страны. «Хорошо, тихо-тихо, себе под нос», — ответила Ярина. Позволила себя раздеть, уложить, укутать одеялом и теплом тела, и после почти сразу уснула. Нина в ту ночь ничего не сказала, не вспоминала наследственность, не обвиняла сына в глупости, недальновидности, не задавалась набившим оскомину вопросом «за что?». Может, наконец нашла для себя ответ, смирилась, приняла ситуацию такой, какая она есть, некрасивой, мало похожей на сказку, несправедливой ко всем и вся в этой истории. Герман не стал задавать вопросов. Нина молча уехала домой.